выкупили у фирмы Хайбек Харрисон и Хаулер принадлежащие ей акции банка по цене, существенно превосходящей их рыночную стоимость. Да, в юриспруденции мне еще есть чему поучиться. Скажи, Олстон, это называется решить вопрос во внесудебном порядке? Это называется держать банк за яйца и подергивать за них. Я-то думал, это шантаж. Правда, я не слушал лекции на юридическом факультете. На юридическом факультете тебе подтвердили бы, что это шантаж. На сей момент мне известно, что Хайбек, Харрисон и Хаулер, будучи юридической фирмой, ведет активную деятельность в таких сферах, как кражи со взломом, шантаж, манипулирование судьями. Чем еще вы зарабатываете на жизнь? Лучше не спрашивай. Ты уверен, что остальные юридические фирмы хоть чем-то отличаются от Хайбек, Харрисон и Хаулер? Абсолютно не уверен. А что молочник? Переехал в Нью-Йорк, где стал молочником. Нет, психоаналитиком. За 3 года в Небраске он получил диплом, дающий ему право вникать в проблемы других людей и брать за это деньги. Держу пари, он нашел работу по призванию. Согласен с тобой. Шагнул вверх по социальной лестнице, Олстон. Да, американская мечта, ставшая явью. И все благодаря удачному использованию кредита. А иначе зачем его брать? Наверное, и банку пришлось ужесточить кредитную политику. Так что эта история всем пошла на пользу. Последний из завершившихся процессов Хайбека начал слушаться около года тому назад, сменил тему Олстон. Дело падшего доктора? Да, доктора, организовавшего из своих пациентов сеть распространителей наркотиков. Доктор и сам уже давно сидел на игле. И Хайбек добился его освобождения, обвинив Бюро по борьбе с распространением наркотиков в использовании нечестных приемов для сбора доказательств. Именно так. Но сначала он прочитал цикл лекций со ссылками на многочисленные источники об абсолютной конфиденциальности отношений пациент-врач. То есть врача нельзя осуждать на основе показаний пациентов, превращенных им в наркоманов. Скажи мне, Олстон, и какую плату получила юридическая фирма Хайбек, Харрисон и Хаулер за участие в этом процессе? Власти так и не смогли найти партию героина стоимостью в $1 миллион. Святой Боже! Кражи, шантаж, торговля наркотиками. Почему никто не подаст в суд на твою фирму? А кто посмеет? Я вот сейчас говорю с тобой, а у самого поджилки трясутся. Я это понимаю, Олстон. Возможно, твоя догадка относительно давнишнего клиента Хайбека верна. Один как раз вышел на свободу в прошлый вторник. Малоприятный тип. Отсидел 11 лет. Я ума не приложу, почему Хайбек вообще взялся за это дело. Никаких записей. Все материалы, за исключением микрофильма с приговором суда, находятся в архиве в Неваде. Мне до них не добраться. Должно быть, на то есть причина. Растлитель детей. Отпетый подонок. У него были 2 дрессированные немецкие овчарки. Он приходил на детскую площадку или школьный двор и привлекал маленьких детей с собаками. Собаки уводили детей в какой-нибудь укромный уголок, а там этот сукин сын делал с ними что хотел. О, Боже! Многие дети дали показания, взрослые тоже. Взяли его при свидетелях. Полагаю, занимался он этим достаточно долго. Рассчитывал, что собаки всегда прикроют его уход. но не мог предугадать, что двое негров не испугаются немецких овчарок и расшибут им головы.